Сестра посмотрела на Трега, улыбнулась, поднялась со стула, зашуршав при этом своей форменной одеждой и поплыла к двери. Остановившись в дверях, Трег сказал: «Мы еще увидимся. Скорого выздоровления, Темплер!» Пропустив вперед сестру и прикрыв плотно за собой дверь в палату, он сказал: «Советую вам выпить не одну, а 2-3 чашечки кофе. Чем дольше вы будете отсутствовать, тем лучше». Они вместе пошли к лифту. Лейтенант пустился в объяснение. В амурных вопросах гордость иной раз приносит больше горя, чем ревность. Парень не хотел ей ничего говорить, потому что он служит сейчас в армии. Девушка же страдала от неизвестности. По дороге в больницу, под влиянием страха за его жизнь, она высказала ему все, о чем молчала до сих пор. Ну а потом, естественно, стала переживать и стесняться собственной откровенности. И вот теперь она ждет, чтобы уже он сделал следующий шаг. Ну а он побаивается, как бы она ни изменила своих намерений. «Все понятно, лейтенант. Я и правда пойду напьюсь, только не кофе, а свежезаваренного чая. Не хотите ли составить мне компанию?» Посмотрев на миловидную сестру, Трег совершенно искренне сказал: «С большим бы удовольствием, но, прошу прощения, мне необходимо идти. До свидания». Насвистывая какую-то игривую мелодию, он вышел из подъезда больницы на прохладный ночной воздух, сел в машину и поехал в управление. Раздраженный шотландец в лаборатории сказал: «По-видимому, надо полагать, ваше дело не может подождать до 9 утра?» «Совершенно верно, не может. Скажите, пожалуйста, та пуля, которая была извлечена из тела Генри Лича при вскрытии, находится у вас?» «Да». Трег вынул из кармана 2 пули и протянул их эксперту, говоря при этом: «Пуля, отмеченная 3 параллельными полосочками, извлечена хирургическим путем из тела Джерри Темплера. Вторая вошла в деревянную коробку двери, возле которой стоял Темплер со своей девушкой. Сколько времени вам потребуется, чтобы определить, не выпущены ли все эти 3 пули из одного и того же револьвера?» «Не знаю», — ответил пессимистически настроенный шотландец. «Это зависит от многих обстоятельств. Иногда на такой анализ уходит слишком много времени, иногда же совсем немного. Пожалуйста, постарайтесь, чтобы на этот раз ушло как можно меньше времени», — сказал Трег. «Я пока пойду к себе в кабинет и буду ждать там. Позвоните мне, как только закончите анализ. Только очень прошу, не перепутайте эти пули. Защитником в деле выступает Перри Мейсон, а с ним надо держать ухо востро. Шутки с таким адвокатом плохи. Как он проводит перекрестный допрос, я думаю, вам очень хорошо известно». «Я не боюсь ни его, ни его перекрестных допросов», — сердито огрызнулся эксперт, настраивая микроскоп. «У него не будет возможности придраться ко мне. Нужно быть полнейшим болваном, чтобы вступать в споры, если ты можешь предъявить документ». Трег улыбнулся, затем, задержавшись у порога, сказал: «Я с некоторых пор объявил войну Перри Мейсону. Мне кажется, пора научить этого человека уважать законы, а не пользоваться при расследовании различными сомнительными путями, как он это проделывает». Пожевав губами, шотландец насмешливо сказал: «Помогай вам Бог. До сих пор случалось всегда обратное. Мистер Мейсон учил всех, и в том числе полицию, что в расследованиях нельзя делать поспешных выводов. А вообще-то вам придется завтра раненько подняться, так что не забудьте завести будильник». «Уже завел», — буркнул Трег и осторожно прикрыл дверь, не желая выслушивать еще одну колкость от несговорчивого эксперта. Войдя в свой кабинет, он невольно поморщился. Воздух тут казался совершенно синим от табачного дыма. Пришлось немедленно раскрыть все окна, но воздух снаружи был очень холодный, так что проветривание помещения ограничилось парой минут. Устало проведя рукой по лицу, лейтенант с отвращением почувствовал на ладони неприятный липкий пот. Он подумал, что за это время уже зарос щетиной, пропылился, загрязнился, и хорошо бы сейчас принять душ и отдохнуть. Нет. В уголке, рядом с чуланчиком для верхней одежды, находился умывальник с горячей водой.